И перед самым окончанием еще один рассказ. На этот раз французского писателя Алена Дуремье «Пора мщения». В те времена вода в реке Арконш еще не была красной. Мы с Эриаль жили в городе по имени Стен. По одну его сторону расстилалось болото теней, по другую росли леса забвения. То было прежде, чем в наше небо вторглись пришельцы, прежде, чем поднялось древо стонов. Город наш был огромен, так огромен, что я даже не знал, как его весь обойти, а теперь его здания лежат в развалинах. Мы с Эриэль любили бродить по улицам в час, когда их озаряло закатное солнце, и в небе показывались обе луны. Помню, вдалеке негромко звучали башни эхо, стрингсы рассекали воздух перепончатыми крыльями, кружили легкие эжеретры, перепархивая с террасы на террасу. В сумерки наш город был прекрасен. Мы с Эриаль брали на прокат летающую лодку и взмывали над крышами. Жужжали сильные надкрылья, воздушные струи обтекали нас. Мы плыли вдоль облачных отмелей. А под нами, сколько хватал глаз, прихотливым лабиринтом вились улицы города по имени Стен. Вот в такой-то вечер Эриаль узнала. Глаза ее вдруг расширились от страха. Она схватила меня за руку и сказала, что наш мир скоро погибнет. Город под нами был словно сверкающий корабль, словно лучезарный ковчег. К нам поднимались дуновения ночи, беспрестанно пели в полголоса башни эхо. Жизнь была, как всегда, безмятежна и проста. И в мыслях моих был покой. Я засмеялся и сказал: «Глупышка, не выдумывай, все это вздор!» Но она прижалась ко мне вся дрожа. Наши старейшины и мудрецы обладают могуществом. Порой сквозь завесу времени они провидят будущее. Но Эриаль, как могла она разгадать тайну дней, которые еще не настали? Если вправду нашей планете грозит злая судьба, об этом уж, конечно, узнали бы наши прорицатели, а не только она. Да и откуда бы у нее такое прозрение? Так успокаивал я Эриаль, но безуспешно. Мы возвратились домой раньше обычного. Она больше не заговаривала о своих страхах, но всю ночь я чувствовал, она дрожит, словно в ознобе. А через несколько обращений небо взорвалось. Эриаль не ошибалась. Единственная из всех нас она знала. Был вечер, такой же, как все вечера. По небу плыли дымного цвета облака, опять и опять закрывая обе луны. То был час, когда наш город пробуждался навстречу ночи. Звонко кричали стаи стрингсов, стеклянные стихи взмахивали опахалами, недвижная арка радиации золотой дугой пересекала небосвод. Мы не подозревали, что это последняя наша счастливая минута. И вдруг все рухнуло. В небе разверзлись огненные жерла. Воздух содрогнулся от грохота, и из облаков вырвались огромные неуклюжие машины. Нестерпимый рев все нарастал. Горожане падали ничком, зажимали уши ладонями. Небо оглушительно гремело, раздираемое чужими кораблями. И город рассыпался, расшатанный до основания яростным сотрясением. Мы видели, как рушатся и обращаются в серую пыль чудесные сверкающие здания, гордость нашего города. Вскоре от него остались только обломки и прах. И на руины с громовым рычанием опустились чудовищные корабли. Но мы с Эриаль, как и многие, кто уцелел, успели бежать. Подземный туннель перенес нас к реке, а оттуда в подводном шаре мы опустились в глубины океана. Там, на дне, устояли после катастрофы убежища купола. Там мы собрались, все, кто выжил, и вновь стали жить, воссоздавать свой мир, свыкаться с новыми буднями. Когда-нибудь настанет час расплаты, а ныне пришло время терпеть и ждать. Все это случилось в ту пору, когда воды реки Арконш еще не стали красными и еще не поднялось древо стонов. Это было прежде, чем к нам вторглись те, кто называли себя людьми с планеты Земля. Сколько обращений, сколько круговоротов минуло после нашествия землян. Те, кто измеряет время, это знают, они ведут точный счет. Они тщательно измеряют сроки, которые все еще отделяют нас от поры мщения. А мы с Эриэль не знаем, сколько осталось ждать. Как почти все наши, мы с головой ушли в работу. У нас нет ни минуты передышки. Каждый исполняет свой долг. Наш народ выжил. Так надо. Надо было выжить, чтобы захватчиков настигло возмездие. Это мы знали твердо. Но надежда наша бесплодна, точно иссохшее дерево. Корни ее не питаются животворными соками. Ибо в жизни должен быть смысл. Он был бы в нашей жизни, знай мы, что когда-нибудь вновь возродится наш прекрасный мир. Восстанут из праха и вновь наполнятся народом разрушенные города. Но если и свершится возрождение, мы его не увидим. Понадобится труд многих поколений, чтобы выжженная почва вновь стала приносить плоды, чтобы снова поднялся на берегу реки Арконж город по имени Стен. И все равно это будет уже не тот город, какой мы знали прежде. Вот почему в сердцах у нас горечь и пустота, словно в иссохшем дереве. Вот почему, хоть мы и посвятили себя всецело своему долгу, работа наша не дает нам утоления. Наши посланцы, рискуя собой, поднимаются наверх и приносят страшные вести о том, что видели они на суше. Повсюду запустение и гибель. Все, что было нами создано, все сокровища нашей цивилизации разорены, разрушены пришельцами, не способными понять ее и оценить. От творений наших зодчих не осталось и следа. На их месте громоздятся уродливые металлические постройки землян. Все наши братья, которые не успели укрыться на дне океана, убиты или взяты в плен, и рассказывают, что варвары забавляются, проделывая над пленниками самые жестокие опыты. Говорят, земные ученые пытаются выяснить, кто мы и что собою представляем. Они изучают строение наших тел, разглядывают под микроскопом наши клетки, считают гены. Они рассекают на части наши органы, чтобы лучше понять их действия. А плоды этой бойни, изуродованные останки наших братьев, эти живодеры сваливают в кучи и потом бросают в реку Арконж. Скоро все наши, кто не успел покинуть сушу, погибнут, все до единого. Скоро в живых останутся лишь те, кто укрылся в подводных куполах. Здесь мы будем и дальше жить своей жизнью, неведомой завоевателям, недосягаемые для них, защищенные от их детекторов экранами наших силовых полей. И скоро они вообразят, будто вся планета принадлежит им безраздельно. Будто они могут ее увечить, рыть и копать, и грабить ее недра, как им заблагорассудится. Они уже роются в ней, жадные, неугомонные кроты. Видно, в наших почвах скрыты неистощимые залежи какого-то очень нужного и ценного для них минерала. Но мы готовим ответный удар. Быть может, по сравнению с ними мы слабы и немощны телом, и наши города были столь хрупки, что рухнули от одного лишь сотрясения, от гула кораблей с земли. Но в конце концов мы их одолеем. Ведь наши ученые тоже работают без отдыха. Не над заложниками из числа землян. Нет, мы не так неосторожны, чтобы брать их в плен и доставлять в подводные купола. Мы действуем не так грубо. Наши приборы и на расстоянии способны точно определить, как устроен организм пришельцев, как совершается у них обмен веществ, на чем основан их жизненный цикл. Мы выделяем и соединяем химические вещества. Они станут оружием, которое поразит наших врагов изнутри. Это будет бактериологическое вторжение. Против него пришельцы окажутся беззащитны. Наши изыскания идут успешно. Медленно, но неуклонно разрабатывается план атаки. Уже скоро, так говорят наши предсказатели, мы сможем выйти на поверхность и разом нанести удар всюду, где расположились захватчики. По всей планете мы распространим газ, для нас безвредный, для них ядовитый. Наши мудрецы не торопились. Они всесторонне обдумали задачу и выбрали из всех решений самое подходящее. Слишком просто было бы отравить землян смертельным ядом, который погубил бы их мгновенно и усеял бы нашу планету их трупами. Нет. Нам нужно средство, которое утешило бы нас за все страдания. Нужно, чтобы месть была долгой. И вот оно, отмщение. Все произошло, как было задумано. В урочный час мы вышли из морской пучины. Наш флот достиг всех континентов. Конечно же, захватчики сопротивлялись. Их машины сеяли смерть, но уже работали наши аппараты, рассеивая газ, который быстро привел врагов в оцепенение. Мы без труда одержали победу. Всюду валялись окоченевшие земляне, точно пораженные мором вредные насекомые, и глядели на нас потускневшими глазами. Они ясно сознавали происходящее. Наши ученые позаботились о том, чтобы они ни при каких условиях не теряли сознание. Но двигательные центры их тел были уничтожены. Затем мы приступили ко второй части нашего плана. Мы собрали их всех вместе. То была нескончаемо долгая и тяжкая работа. Их стало уже так много, они кишмя кишели на нашей планете. Всех их собрали в загоны, точно огромные своры опасных зверей. И тут каждому впрыснули еще одно средство, изобретенное нарочно для них. Сыворотку выносливости. Так готовили их к тому, что им предстояло. А затем новые и новые перемены. Наша месть идет своим чередом. Ей еще долго не будет конца. Мы изыскали, усовершенствовали и применяем разные способы, заставляющие землян мучиться как можно больше. Мы знаем, что испытывают они, когда у них вырывают ногти, продырявливают веки, сдирают с них кожу. Мы знаем, сколько крови, крови, цвет которой когда-то нас так поразил, можно извлечь из их тела. Знаем с точностью до последней капли. Ибо теперь они уже не могут умереть. Мы позаботились о том, чтобы все их нервные центры уцелели. Пусть каждая волна боли докатывается до мозга. До самого конца, до мгновения, когда разрушится последняя малая частица их плоти, они не могут умереть, они могут только ощущать. И в их обезумевших глазах, когда глаза остаются нетронутыми, всегда мерцает искра сознания. Вот с того дня на окраине нашего временного города, поодаль, чтобы не нарушать покой наших ночей, поднялось древо стонов. Это исполинское древо, ветви его несчетны, на них можно подвесить тысячи жертв. И с того дня стали красными воды Арконжа. Красный — цвет крови землян. Ее неиссякаемые ручьи питают отныне реку Арконж. В иные вечера мы с Эриэль идем на берег и смотрим на реку, а ветер доносит от древа стонов вздохи и рыдания. Эриэль, а она знает, говорит, что остается еще немало землян, которых можно медленно разрывать на части. Хватит, чтобы порабощение продлилось и после того, как нас обоих не станет. А воспоминание об этой паре сохранится до конца времен. Мудрецы утверждают, что это навсегда послужит для всех уроком. Пусть все знают, как расплачиваются варвары за нападение на один из самых высокоразвитых народов нашей галактики. И все же иногда я думаю, хоть и смотришь на красные воды реки и слушаешь древо стонов, на сердце не становится легче. Эриэль говорит, что мне надо лишь пойти в леса забвения и спить от родника снов, и я вернусь возрожденный и вновь смогу упиваться нашей местью. Я знаю, она права. И все же в иные минуты меня одолевают сомнения, и мне жаль мирного счастья, той жизни, что была когда-то, прекрасного города по имени Стен и тихой прелести вечеров, отошедших без возврата. Это был рассказ Алена Дуремье «Пора мщения».